письме на имя Уолтера Салливана значилось: «Дорогой Джи Уолтер, в данный момент уже можно с уверенностью полагать, что мистер Маршарвский уведомил вас о том, что договор о найме его Карлом Ли Хейли в качестве адвоката последнего расторгнут. Таким образом, отпадает всякая необходимость участия вас, как советника, в деле. С наилучшими пожеланиями, искренне ваш Джейк». Копия письма была направлена Уинстону Лотерхаусу. Послание судье Нузу было столь же кратким. «Дорогой судья Нуз, прошу вас принять к сведению, что я вновь нанят Карлом Ли Хейли в качестве адвоката по его делу. Мы готовимся к заседанию суда, назначенному на 22 июля. Прошу зарегистрировать меня как официального представителя его интересов. Искренне ваш, Джейк». Копию он отправил Бакли. Маршарвский позвонил Джейку в понедельник в 9:30. Предупрежденный Этл, Джейк не снимал трубку в течение 2 минут. «Алло? Как ты это проделал?» «С кем я говорю?» «А секретарша тебе не сообщила? Это Бо Маршарвский. И я хочу знать, как тебе это удалось». «Удалось что?» «Украсть мое дело». «Не заводись», — приказал себе Джейк. «Он провоцирует тебя». «А мне помнится, что это у меня его украли», — ответил он. «До тех пор, как он меня нанял, я о нем и не слыхал». «А вам и нужды не было? Вы же подослали к нему вашего бандита, разве нет?» «Ты обвиняешь меня в том, что я сманиваю у других клиентов?» «Да». Наступила пауза, во время которой Джейк успел подготовить себя к потоку брани и непристойностей. «А знаете, мистер Брайгенс, вы правы. Я делаю это ежедневно. Я профессионал в том, что на нашем языке называется увести клиента. Именно поэтому я так много зарабатываю. Если где-то намечается крупное уголовное дело, я не пожалею сил, чтобы вцепиться в него. При этом я пользуюсь теми методами, которые нахожу необходимыми». «Странно. А в газете вы ничего об этом не рассказали». «И если мне нужно будет дело Хейли, я добьюсь своего». «Брось». Положив трубку, Джейк смеялся 10 минут. Затем он закурил сигару и принялся работать над составлением заявления о перемене места слушания дела. Через 2 дня позвонил Люсьен и велел Этл передать Джейку, чтобы тот явился к нему по важному делу. У него сидит посетитель, с которым Джейк должен встретиться. Посетителем его был доктор У. Т. Басс, вышедший на пенсию психиатр из Джексона. Он был старым знакомым Люсьена и в прежние годы вместе с ним принимал определенное участие в процессах по делам 2 отпетых преступников, решивших прибегнуть к помощи специалиста его профессии. Однако, несмотря ни на что, оба до сих пор отбывали свои сроки в Парчмане. Басс был вынужден уйти на покой по той же причине, которая привела к отставке и Люсьена, а именно из-за прочной, необоримой привязанности к Джеку Дэниелсу. У. Т. Басс наезжал иногда к Люсьену в Клентон. Люсьен же совершал в Джексон поездки более частые. Эти взаимные визиты приносили обоим неподдельную радость. Друзья вместе напивались до беспамятства. Сейчас же 2 мужчин были заняты тем, что сидели на просторном крыльце дома Люсьена и ждали Джейка. «Просто скажешь, что в тот момент он был помешанным», — инструктировал своего гостя хозяин. «А он был? Это не важно». «А что важно?» «Важно дать жюри предлог, под которым они смогут оправдать человека. Их абсолютно не волнует, был он в то время чокнутым или нет. Но какое-то основание для оправдания им необходимо». «Хорошо, было бы хотя бы осмотреть его». «Можешь. Можешь сказать ему все, что захочешь. Он сейчас сидит в камере и сгорает от желания поговорить с кем-нибудь. Мне нужно будет встретиться с ним несколько раз. Знаю. А что, если у меня не сложится впечатление о том, что он был невменяем в тот момент, когда открыл стрельбу? В таком случае тебе не придется давать показания в суде. Ты не увидишь в газетах ни своего снимка, ни имени, и телевизионщики не будут брать у тебя интервью. Наступившую долгую паузу Люсьен заполнил большим глотком из своего стакана. «Делай то, что я тебе говорю. Расспроси его и спеши кучу листков бумаги. Задавай ему дурацкие вопросы. Ты и сам знаешь, что нужно. А потом скажи, да, он был невменяемым». «Особой уверенности я не чувствую. Это и в прошлом не очень-то получалось. Послушай, ты же врач, нет? Так и веди себя соответственно. Будь тщеславным, самоуверенным и высокомерным. Действуй так, как и должен. Выскажи им свое мнение, и пусть только кто-нибудь позволит себе усомниться в нем». «Не знаю, в прошлом это давало осечки. Делай, как я говорю». «Раньше я так и делал, а те оба и сейчас еще в Парчмане. Они были безнадежны. Хейли совсем другое дело». «У него есть шансы?» «Некоторые». «Мне показалось, ты сказал совсем другое дело. Он порядочный человек, у которого были веские причины на то, чтобы убить». «Тогда почему же у него всего лишь некоторые шансы?» «Закон утверждает, что причины эти недостаточно серьезны». «Закону виднее». «К тому же он черномазый. И это в белом-то графстве. А к этим ханжам у меня нет никакого доверия». «А если бы он был белым?» «Если бы он был белым, который пристрелил двух нигеров, изнасиловавших его малолетнюю дочь, жюри присяжных под руки вывело бы его в зал со скамьи подсудимых». Бас прикончил свой стакан и принялся наливать следующую порцию. Пятую. На стоявшем между мужчинами столике высилась ведерко с кусками льда. «Кто там у него адвокат? Он вот-вот должен подойти». «Работал раньше с тобой?» «Да, но мне кажется, что вы не встречались. Он пришел в мою фирму года за два до того, как меня вынудили отправиться на отдых. Молод, чуть больше 30, умен, энергичен, работает как вол». «И он работал с тобой?» «Именно так я тебе и сказал. Для своих лет у него неплохой опыт. Это не первое его дело об убийстве, только, если я не ошибаюсь, первое, в котором его подзащитный сходит с ума». «Рад это слышать. Мне бы не хотелось отвечать на кучу глупых вопросов». «Спасибо, что хоть моему мнению ты еще веришь. Подожди, пока он придет». «Мне не очень-то все это нравится. Мы уже пытались дважды, и ничего не получилось». Люсьен в недоумении покачал головой. «Должно быть, ты самый робкий из всех докторов, что я встречал. И самый бедный. Тебе полагается быть гордым и заносчивым. Ты же эксперт. Так и будь же им. Кто это осмелится оспаривать твою профессиональную точку зрения здесь, в Клентоне, штат Миссисипи?» «У штата есть свои эксперты». «Да, есть один психиатр из Уитфилда. Он потратит на обвиняемого пару часов, а затем подкатит в суд и покажет под присягой, что тот является самым здравомыслящим человеком из всех, когда-либо обращавшихся к психиатру. Он добавит, что ему в жизни еще не доводилось видеть психически ненормального обвиняемого. Для него сумасшедших вообще не существует. Каждый из живущих просто обречен на полное душевное здоровье. И сам Уитфилд битком набит абсолютно нормальными людьми. Правда, пока речь не заходит о правительственных субсидиях лечебницы. Вот тогда-то они там все лишаются рассудка. Да его просто выгонят с работы, вздумай он показать, что обвиняемый невменяем. Вот каков твой соперник».